Глава 42. Пришла зима. Я больше не пыталась найти курсы английского или средства на выпрямление зубов. Все. С меня хватит. Мечта о работе на европейском рынке просто растаяла. Я старалась об этом не думать. Можно все глаза выплакать из-за несправедливости ситуации. Ведь у меня действительно были все данные для этой профессии. Ну, за исключением прямых зубов. Кстати, еще пару лет назад они были у меня идеально прямыми. Отчего еще обиднее? Дело в том, что в подростковом возрасте у меня стали прорезаться зубы мудрости, которые потеснили весь ряд, и он стал кривым. Такая вот несправедливость. Что я могла поделать? Все попытки каким-то образом разрешить ситуацию закончились провалом. Я просто устала. Действительно устала биться, как рыба о лед. Делать что-то и не получать никакого результата до смерти обидно. Но думать об этом не хотелось. Если начну думать, то целыми днями буду реветь. Я с головой ушла в учебу. Мне хотелось нормально подготовиться к выпускным экзаменам. Раз уж на то пошло, и стать манекенщицей мне не суждено. Ох, как я не люблю все сваливать на судьбу, но, видимо, она действительно существует. То нужно осваивать другую профессиональную сферу. Такова была реальность. Учеба всегда давалась мне просто, и даже сейчас, несмотря на большую загруженность, я с легкостью справлялась. Я сидела на лекции по литературе и смотрела в окно. Снаружи шел не то снег, не то дождь, было очень ветрено, серо и неприятно. Мне казалось, что все вокруг умерло. Моя насыщенная жизнь ушла вместе с теплыми летними деньками. С приходом осени догорели ее остатки, и я предпринимала отчаянные попытки все устроить на новый лад. Гораздо лучше, чем было. Но у меня ничего не получилось. На глаза выступили слезы. Я внезапно вспомнила о Кристине. Я совсем забыла о ней за всеми своими переживаниями. Интересно, как она там? В Челябинске сейчас или где-нибудь еще? Может быть, она вернулась обратно? Почему она не звонит мне? И тут меня осенило, что я сменила номер телефона и не дала ей знать. А вдруг она в беде, и ей нужна моя помощь? Я вытащила свою старую сим-карту и вставила ее в телефон. Мне пришло несколько сообщений о том, что у меня есть пропущенные звонки. Особо настойчивым был совершенно незнакомый мне номер. И последние звонки были датированы совсем недавними числами. А вдруг это звонила Таня? Вдруг она по-прежнему хочет со мной поговорить? Неужели за это время она не поняла, что я не только не претендую на Дениса, но и вообще ушла из их жизни? Или это кто-то еще может быть таким настойчивым? Я тупо смотрела на телефон, и он зазвонил вновь. Этот же номер. Вот черт! Пока я выходила в коридор, у меня в голове промелькнуло тысячи мыслей. Вдруг это Таня? Что я ей скажу? Я лучше сразу брошу трубку. Мне совершенно не хочется вести с ней разговор. Это выставит меня в ее глазах виноватой. Ну и пусть. А что я должна была делать? Оправдываться? Я не считала себя ни в чем виноватой. Хотя вряд ли это она. В конце концов, прошло уже достаточно времени, чтобы она могла успокоиться и понять, что я не претендую на Дениса. К тому же она могла поговорить с Денисом. В конце концов, это мне казалось гораздо более разумным, чем писать мне. Конечно, можно было просто игнорировать эти звонки, но мне надоело прятаться. И вполне возможно, что это не Таня. На свете есть миллионы людей, это мог быть кто угодно. Но страх, который я испытала, увидев тогда ее сообщение, снова возник во мне. Я пыталась дышать глубоко, но сердце бешено колотилось. Так, если это она, то я просто брошу трубку и забуду об этом. Постараюсь забыть. Вот и все. Покинув аудиторию, я ответила на звонок. Алло? Добрый день. Ольга? Да, сказала я в ответ на женский незнакомый голос и замерла в ожидании. Меня зовут Александра. Я представитель модельного агентства «Аргус». Мы только открываем наше агентство и хотели вас пригласить. Вот так поистине неожиданная новость. Я почувствовала себя, хоть и посредственной, но звездой. Подумать только. Меня хотят пригласить. Я все еще ничего не могла ответить от шока. Мы долго не могли до вас дозвониться. Вообще набор девушек уже завершен, но если вы не против, мы бы хотели видеть вас в своем коллективе. Я знала, что нужно ответить, что я подумаю, спокойно взвесить дома все «за» и «против», ведь у меня уже есть опыт работы в местном агентстве, и я прекрасно знаю, что это такое. Нужно ли оно мне снова? Но то ли я, как ворона из известной басни, повелась на то, что они меня разыскали, мне даже в голову не пришло спросить их, откуда у них мой номер, то ли просто я захотела хоть как-то приблизиться к этой сфере вновь, то ли сыграли роль нахлынувшие чувства апатии и печали. В общем, я сама не заметила, как сказала. «Хорошо, я согласна. Давайте встретимся». Мы договорились, что я приду к ним завтра к 5 часам. Для этого мне придется пропустить курсы по русскому языку. Но я как-нибудь это переживу. Каждый день у меня был расписан достаточно плотно, и мне все равно пришлось бы чем-то жертвовать. Курсы – это важный жизненный атрибут, но должно же быть что-то для души. С такой мыслью я вернулась за стол и стала думать о том, в чем пойти на первую встречу. Настроение сразу же улучшилось. Я была в предвкушении чего-то нового в своей жизни. И не чего-то скучного, вроде курсов для подготовки к университету, а чего-то другого, неправильного, что ли, по общепринятым меркам. Эта сфера была чем-то, что мне действительно нравилось, а не просто очередным занятием, которое я должна была делать. Моя жизнь была слишком перегружена учебой, и мне безумно хотелось отвлечься. И не просто отвлечься, сходив с друзьями в клуб, а снова окунуться туда, куда меня что-то так сильно манило все эти годы. Мне не хотелось вспоминать свой неудачный опыт в этой сфере. Вполне возможно, что здесь все сложится по-другому. Мне казалось, что я должна дать новому месту шанс. Тот факт, что люди из агентства сами на меня вышли, мне казался хорошим знаком. Может быть, я нашла то, что искала, когда перестала искать? Не знаю. Но мне очень хотелось в это верить. Я снова посмотрела в окно. Погода перестала казаться мне такой отвратительной. И, по-моему, даже выглянуло солнце.